Привет, привет, то есть здравствуйте, господин Лучень. Из-за того, что Лучень носил солнцезащитные очки, мужчина в футболке не сразу узнал его. Несмотря на то, что не проводилось никакого крупномасштабного пиара, Лучень уже приобрел некоторую популярность. Обычно, когда он выходил на улицу, его узнавали фанаты. Он носил затемненные очки только для того, чтобы избежать ненужных беспокойств. Лучень слабо улыбнулся. «Извини, что заставил тебя долго ждать. Пойдем». Не ожидав, что Лучень окажется таким вежливым, мужчина залился краской от потрясения. Он говорил слегка сбивчиво. «Нет, я недолго жду. Автомобиль компании ждет снаружи. Я Люйцзе из Серебряного коня. Можете звать меня Малыш Люй». Лучень кивнул, представив ему Ли Фэюя. «А это Ли Фэюй, или просто братец Ли. Он мой помощник». «Привет, привет, Люйцзе, должно быть, только недавно начал работать, еще был зеленым и не имел богатого опыта работы, а также не особо умел общаться с людьми. Иначе говоря, тот факт, что рекламное агентство «Серебряный конь» отправило этого человека сопровождать Лученя, вызывал подозрения в неучтивости этого агентства. Однако Лучень не придал этому значения, а вернее, не стал вести себя заносчиво, как какая-то звезда. Он не собирался зазнаваться. Встречавшая Лученя машина тоже была обычным минивэном «Буицк». За рулем сидел неразговорчивый мужчина средних лет. Когда все сели, он во весь опор помчался в отель, расположенный в окрестностях Нанкинской киностудии в районе Цзяннин. Впрочем, тут рекламное агентство «Серебряный конь» не подвело и соблюло требования договора, выделив пятизвездочный отель для ночлега. Сейчас у многих были выходные в честь национального праздника. Даже заранее тяжело было снять комнату в отеле возле такого популярного у туристов места в Нанкине, как Нанкинская киностудия. То, что Лученя удалось разместить в пятизвездочном отеле, вне всякого сомнения, указывало на великие способности «Серебряного коня». Единственная проблема заключалась в том, что был забронирован стандартный номер, а не бизнес-номер, состоящий из нескольких комнат. Перед тем, как куда-то уехать работать, звезды обычно обсуждали с принимающей стороной условия приема, например, на каком транспортном средстве их повезут и в каком отеле они поселятся. Чем известнее был артист, тем детальнее он обсуждал свои требования. Порою, если принимающая сторона не полностью выполняла требования, звездные артисты начинали капризничать и даже устраивали забастовку, переставая что-либо делать. В итоге эти инциденты попадали в развлекательные новости. Немало артистов стремились продемонстрировать всем свою значимость. Даже суперзвезды старались всеми способами улучшить условия приема. Поэтому Люйцзе чувствовал себя виноватым. «Господин Лучень, в настоящий момент номера в отеле продаются на расхват. Еще 2 месяца назад все бизнес-номера в этом пятизвездочном отеле были зарезервированы. Если вам некомфортно, тогда ничего страшного». Слабо улыбаясь, Лучень перебил Люйцзе, объяснив: «Стандартный номер тоже подойдет, так что спасибо». Люйцзе громко выдохнул. «Рад помочь, рад помочь». Он больше всего опасался капризов Лученя, потому что в ином случае, чтобы успокоить последнего, компания непременно бы обвинила во всем Люйцзе. Несколько дней назад Люйцзе принимал одного артиста, который тоже прибыл сниматься в рекламе. Из-за того, что за артистом приехал минивэн «Буицк», а не «Мерседес-Бенц», тот сразу же рассорился и собирался уехать обратно. Люйцзе пришлось вертеться, как белки в колесе, чтобы уладить конфликт. Несмотря на то, что чуть позже компания немедленно отправила «Мерседес-Бенц», Люйцзе объявили выговор по причине недостаточно хорошего приема. Поэтому, чтобы искупить свою вину, ему пришлось выйти на работу во время выходного дня в честь национального праздника. Люйцзе неоднократно был несправедливо обижен и действительно хотел махнуть на все рукой. Однако сейчас так сложно было найти хорошую работу, а предоставляемые в «Серебряном коне» льготы считались одними из лучших в стране, поэтому Люйцзе оставалось лишь терпеть. К счастью, на этот раз он не столкнулся с совершенно бесцеремонной личностью. Изначально рекламное агентство «Серебряный конь» выделило для Лученя минивэн «Мерседес-Бенц», но из-за экстренного изменения маршрута другой звезды этот минивэн пришлось отозвать. Остался только минивэн «Буицк». Еще недавно по дороге в отель Люйцзе испытывал беспокойство. Снисходительность и понимание Лученя растрогали Люйцзе. Этот ассистент из агентства «Серебряный конь» любезно спросил: «Господин Лучень, если вы не устали, могу вас двоих сводить в туристический район возле храма Конфуция, отведайте там местные фирменные блюда, а затем отдохнете на берегу реки Цинхуэй». Как вы на это смотрите? Лучень кивнул, сказав: мы здесь гости, а гости слушают хозяина. Как ты сам все организуешь, так и поступим. Он уже давно слышал о знаменитой реке Циньхуа и, естественно, мечтал полюбоваться видами этой легендарной реки. Обустроившись в отеле, Лучень и Лифэй последовали за Люйцзе в сторону храма Конфуция. Съев богатый ужин в ресторане, трое человек решили совершить ночную прогулку по берегу реки Циньхуэй. В последнее время Лучень усердно работал в поте лица ради своей музыкальной карьеры, а сегодня выпал редкий шанс расслабиться. Поэтому он временно закрыл глаза на работу и обязательства. Благодаря храму Конфуция и туристическому району, река Циньхуэй выглядела весьма оживленной. По улице беспорядочно сновался туда-сюда большой поток людей. По обоим берегам реки стоял целый лес трактиров и чайных, а также находилось множество разнообразных магазинов художественных изделий и традиционных легких закусок. Неоновые вывески мерцали прекрасными цветами, красиво оттеняя превосходный вид реки. Улица Уисин, мост Чжуцуи и другие древние достопримечательности уже давно превратились в роскошные места для туризма. Только и виден был нескончаемый поток туристов, сновавшихся по улочкам возле храма Конфуция и катавшихся на экскурсионных суднах по реке. На берегу, усеянном свесившими свои ветви ивами, немало стариков сидели за столами, с удовольствием дегустируя чай и играя в шахматы. Наступили сумерки, в небе ярко загорелись звезды и луна, чей свет отражался в реке. С красивых экскурсионных суден доносились увлекательные звуки флейты, позволяя людям погрузиться в древность. Гуляя по берегу реки, Лучень чувствовал витавший в воздухе аромат лиан, внимательно слушал журчание реки и невольно блаженствовал. Забравшись на мост Вэньда и опершись на перила, вдалеке можно было увидеть плавучие маяки разных размеров, а также людей на суднах, которые на свои фотоаппараты и мобильные телефоны фотографировали все подряд. То и дело мелькали вспышки устройств, а кто-то направил объектив камеры на стоявшего на мосту Лучэня и, весело смеясь, снимал его силуэт. Эта картина невольно напомнила Лучэню о стихотворении одного известного поэта. «Стоишь ты на мосту, любуешься пейзажем, а турист с балкона смотрит на тебя. Ярчайшая луна твои окна украшает, а ты мечту чужую украшаешь». Несмотря на то, что Лучень почти не пил ничего алкогольного, он все равно чувствовал себя захмелевшим. Глава 191. Неожиданность во время съемок. 191. Неожиданность во время съемок. Отдых отдыхом, а работу никто не отменял. Лучень отчетливо различал эти два понятия. Красивые пейзажи Нанкина и чарующие сумерки, окутавшие реку Циньхуэй, не смогли заставить Лучэня окончательно забыться и проигнорировать работу. На второй день пребывания в Нанкине он встал рано утром. Товарищ Лифэй еще крепко спал. Лучень тихо покинул отель, побежав на зарядку. Вернувшись обратно, он разбудил Лифэя, и оба человека направились в столовую отеля на завтрак. Как только они закончили завтрак, как раз подошел Люйцзе. Сегодня был день съемок. По плану рекламного агентства «Серебряный конь», если утром получится успешно снять видеоролик, тогда после полудня Лучень пойдет еще в главный офис компании «Сэньцзи» фотографироваться для рекламных плакатов, а вечером уже сможет вернуться в столицу. Разумеется, это было только в теории, так все хорошо. Съемки кино и сериалов никогда не получались легкими. Даже во время съемок самой простой рекламы нельзя было гарантировать, что не появится никаких затруднений и неожиданностей. Например, ошибки в реквизите и нарядах или отвратительная игра актера могли повлиять на процесс съемок. Люйцзе сперва повел Лучэня на встречу со съемочной группой агентства «Серебряный конь». Несмотря на то, что снималась всего лишь реклама, в съемочной группе работало немало людей. Режиссер, кинооператор, помощник кинооператора, монтажер, светооператор, помощник светооператора, гример, художник-постановщик, реквизитор. Вдобавок там еще находились люди, выполнявшие различную черную работу. В общей сложности в группе работало более 10 человек. Это тоже показывало способности рекламного агентства «Серебряный конь». Если бы была мизерная съемочная группа, режиссер вместе с оператором вряд ли бы сняли что-то действительно стоящее. Кроме того, можно было еще заметить, что компания «Сэньцзи» придавала огромное значение этой рекламе и вложила в нее немало средств. Съемки проходили на Гонконгской улице в Нанкинской киностудии. Нанкинская киностудия была построена при сотрудничестве правительства и различных предприятий. В нее вложили несколько десятков миллиардов юаней. Она уже давно стала одной из прославленных туристических достопримечательностей Нанкина. Гонконгская улица копировала торговую улицу Каулун в Гонконге. Повсюду стояли многоэтажные здания и торговые лавки, а также имелись электропоезды и настоящая станция метро. От реального места эта улица почти ничем не отличалась. Немало отечественных фильмов и сериалов было здесь снято. Любопытно, что даже гонконгские кинокомпании снимали на Гонконгской улице свои фильмы. Когда Лу Чэнь прибыл, съемочная группа уже разбрелась по рабочим местам. В соответствии с планом, реклама сначала должна была сниматься на улице, а затем в помещении. Сюжет был не слишком замысловат. По сюжету рекламы Лу Чэнь и его девушка, с которой он живет вместе, просыпаются слишком поздно. Девушка в большой спешке собирается на работу, чтобы принять участие в важном совещании, но по неосторожности оставляет документы дома. Как только Лу Чэнь это замечает, то тут же надевает спортивную одежду Сыньцзи, кроссовки Сыньцзи и бежит догонять свою девушку. Однако, выйдя из дома, видит, что она уже села в такси. В итоге Лу Чэню приходится бешено мчаться по улице, преодолевая по пути различные преграды. Когда девушка добирается до зала заседания и замечает, что не взяла с собой документы, то прибегает полностью вспотевший Лу Чэнь, который, подобно ангелу-хранителю, выручает ее. Растроганная девушка в знак благодарности тут же дарит ему поцелуй, вызывая у всех в компании аплодисменты и одобрительные возгласы. В последней сцене высвечивается логотип Сыньцзи. Лу Чэнь уже давно прочитал рекламный сценарий и наизусть выучил свои небольшие реплики. От него не требовалось высокого актерского мастерства. Единственная трудность заключалась в процессе бега. Чтобы показать особенности передвижения и маневренности в одежде и обуви Сыньцзи, придется сделать много кадров с паркуром. Рекламное агентство «Серебряный конь» приготовило для этого случая каскадера, профессионального трейсера. Лу Чэнь пришел рановато, Лю Цзэ познакомил его с режиссером съемочной группы, с которым он пообщался. Последний рассказал об особенностях съемок, ведь как-никак Лу Чэнь собирался исполнять главную роль и почти всегда должен быть в кадре. Режиссер также представил Лу Чэню каскадера. Каскадер работал инструктором по фитнесу и носил фамилию Ван. На вид ему было около 30 лет. Ростом он был чуть ниже Лу Чэня, зато был очень накачан. Во время общения он вел себя немного застенчиво, очевидно, имея простой характер. Режиссер сообщил Лу Чэню, что этот инструктор по фитнесу являлся выходцем из семьи военных, очень любил заниматься паркуром и даже когда-то занял 5-е место на общенациональных соревнованиях по паркуру. Узнав замысел режиссера, Лу Чэнь поразмыслил и спросил: «Режиссер, можно обойтись без каскадера? Пусть инструктор Ван покажет, как сделать те паркурные трюки, а я потом их сам повторю. Убрать каскадера?» Режиссер тут же вздрогнул от испуга и недоверчивым взглядом посмотрел на Лу Чэня. «Вы сами выполните трюки?» Находившиеся поблизости кинооператор, светооператор, гример, а также инструктор Ван выглядели слегка изумленными. Профессиональное дело, естественно, требовало профессионалов, чтобы с ним справиться. Несмотря на то, что это было довольно хлопотливо использовать каскадера, так как требовался тщательный постпродакшн во избежание ляпов, и сам процесс съемок усложнялся, однако в целом это было намного лучше, чем если бы Лу Чэнь рисковал собственной жизнью. По сюжету главный герой проворно переправлялся через перила, а затем перепрыгивал через цветник шириной 3 метра. При недостаточно хорошем умении прыгать это невозможно было сделать, а при незнании определенных техник движения можно было даже получить травму. Режиссеру казалось, что Лу Чэнь просто не разбирался в ситуации, но тщательно скрыл свои эмоции. Режиссер рекламы отличался от режиссеров фильмов и сериалов, сильно уступая последним в авторитете. Он не смел ругать звездных артистов, поэтому ему оставалось лишь все тщательно объяснить. «Пожалуйста, поймите, это слишком опасно. Мы не можем пойти на такой риск». Лу Чэнь улыбнулся, не став настоять на своем. Он уважал план режиссера. «Тогда ладно». В глубине души режиссер облегченно вздохнул. Он неоднократно снимал рекламу и понимал, какими неуступчивыми порой оказывались некоторые звездные артисты. Лу Чэнь явно был не из этой категории людей и легко шел на компромисс. Утихомирив Лу Чэня, режиссер взглянул на наручные часы на запястье и нахмурился. Он обернулся назад и, показывая на свои часы, спросил помощника. «Ты вообще видел, сколько времени? Почему мисс Суньшань до сих пор не пришла? Позвони и поторопи ее, чего стоишь без дела?» Ругань режиссера заставила понервничать помощника. Последний живо достал мобильный телефон, собираясь звонить. Режиссер снова обратился к Лучиню. «Господин Лучень, так неудобно получилось. Потерпите немного. Вероятно, у мисс Суньшань что-то случилось. Посидите пока здесь», — Лучень сказал с улыбкой. «Ничего страшного, я еще подожду немного». Суньшань играла девушку Лученя в рекламе. Это была восходящая кинозвезда. Лучень нашел информацию по ней в интернете и узнал, что она уже сыграла в нескольких телесериалах. Несмотря на ее второстепенные роли, в интернете она была достаточно популярной. Поговаривали, что она отлично умела пиариться и даже получила какие-то две неизвестные награды. Суньшань выглядела очень красивой, а вот слухи о ней ходили не самые хорошие. Конечно, Лученя нисколько не интересовали моральные качества девушки. Так или иначе, им предстоит поработать вместе всего лишь в одной рекламе, и на этом все. Но он вскоре понял, что размышлял слишком поверхностно. Закончив звонок, помощник с робким видом сообщил: «Режиссер, мисс Суньшань до сих пор в отеле. Она говорит, что только примерно через час сможет подойти. Как, по-вашему, стоит поступить? Еще час требуется?» Режиссер пришел в бешеную ярость, его глаза чуть не вылезли из орбит. Столько людей ждет ее. Он упорно подавил свой гнев и отмахнулся, сказав: «Ладно, тогда не будем ждать ее. Сперва снимем эпизоды с главной мужской ролью. Всем быть наготове». Режиссер дал указание, и съемочная группа тут же захлопотала. Кинооператор устанавливал камеру. Гример подбежал к Лученю, став наносить ему макияж. Помощник светооператора бегал туда-сюда со светоотражателем. Монтажер с другими работниками отгораживали собравшихся вокруг любопытных туристов, чтобы избежать помех в процессе съемок. Первым начали снимать не Лученя, а его каскадера. Инструктор Ван переоделся в спортивную одежду и переобулся в кроссовки. После разминки начали снимать первую сцену. В основном он преодолевал препятствия. Этот профессиональный инструктор был очень способным. Пробежав 10 с лишним метров, он внезапно подскочил, легко перепрыгнув через несколько нагроможденных друг на друга ящиков возле дороги. У него получались необычайно смелые и гладкие движения. Установленная на рельсы видеокамера следовала за ним, полностью снимая весь процесс сдвижения. Первая сцена оказалась успешной. Режиссер остался очень доволен и, просмотрев повтор, продолжил съемки. Второй паркурный трюк был намного сложнее. От каскадера требовалось, чтобы он переправился через перила, а затем перепрыгнул через цветник и приземлился на газон. Так как расстояние для прыжка было довольно большим, то существовал определенный риск. Пока каскадер пробовал проделать этот трюк, Лучень ответил на телефонный звонок. На весьма неожиданный телефонный звонок. Сестрица Фэйр, оказывается, ему позвонила Чэнь Фэйр. «Лучень, ты сейчас где?» Лучень недоумевал. «Я сейчас в Нанкине снимаюсь в рекламе. Сестрица Фэйр, по какому делу вы меня ищите?» Чэнь Фэйр усмехнулась. «Да ничего особенно. Что, нельзя просто позвонить тебе, Лучень?» Чэнь Фэйр рассмеялась. «Я не шучу. Ты ведь снимаешься на Нанкинской киностудии?» Лучень произнес. «Ага, я сейчас на Гонконгской улице». Чэнь Фэйр сказала. «Я там снималась в одном фильме. Мне хорошо знакомо это место. Ладно, кладу трубку». Лучень слегка оцепенел. До свидания, сестрица Фэйр». Закончив телефонный разговор с Чэнь Фэйр, Лучень чувствовал себя немного озадаченным. Пока он находился в размышлениях, до него внезапно донесся болезненный вопль. Лучень тут же перепугался и поспешил вместе с другим рабочим персоналом на крик. Он обнаружил, что с его каскадером, инструктором Ваном, произошла неприятность. Оказывается, во время съемок прыжка через цветник инструктор Ван не совсем правильно приземлился, вывихнув ногу. Ему было так больно, что он не мог встать. Люди помогли ему встать и дотащить его до стула. Когда сняли кроссовки, то все увидели, что лодыжка инструктора Вана уже начала распухать. Даже если кости не были повреждены, в таком состоянии он точно не мог дальше сниматься. Вдобавок можно было считать, что предыдущие кадры были зря отсняты, потому что требовалась замена. Вопрос заключался в том, где взять эту замену. Следовало иметь в виду, что трюки были достаточно сложными и не каждый человек был способен их выполнить. Горю режиссера не было предела. Глава 192. Не верил. 192. Не верил. Паркур или паркаур считался экстремальным видом спорта, который распространился по всему миру. В этом виде спорта спортивной площадкой являлась окружающая обстановка. Полагаясь на способности своего тела, спортсмены быстро, эффектно и умело преодолевали известные и неизвестные препятствия. Паркур зародился во Франции, а в начале нулевых проник и в Китай. Спустя более 10 лет развития он превратился в один из излюбленных видов спорта у китайской молодежи. К тому же стали устраиваться общенациональные соревнования по паркуру, где за победу вручались огромные денежные награды. Будучи новым модным спортивным брендом, Сыньцзи ориентировался на молодежь, увлекавшуюся спортом, поэтому в данной рекламе решено было применить элементы паркура, чтобы максимально успешно привлечь внимание целевой аудитории. Рекламное агентство «Серебряный конь» пригласило Лучиня стать представителем бренда Сыньцзи, а для кадров с паркуром был выбран профессиональный каскадер. Казалось, что все было тщательно продумано, но никто не ожидал, что в первый же день съемок возникнут трудности. На самом деле в паркуре считалось обычным делом, когда спортсмен получал травмы, а не имея никакой страховки, так тем более могли возникнуть проблемы. Инструктор Ван, он же Ван Хай, безусловно, являлся профессионалом, но даже он не был застрахован от несчастного случая. Но для режиссера это была и впрямь скверная ситуация. Эту рекламу нужно было снять как можно быстрее, потому что агентство «Серебряный конь» и компания «Сыньцзи» заключили договор. Если реклама не попадет на телеэкраны в заданное время, тогда агентство потеряет репутацию, что повлечет за собой большие убытки. Иначе бы съемки не проводились уже на следующий день после национального праздника. Травма инструктора Вана осложнила весь дальнейший процесс съемок. Несмотря на то, что в Нанкине и близлежащих районах несложно было найти профессионального трейсера, однако было нелегко подобрать спортсмена с примерно таким же ростом и комплектацией тела, как у Лучиня. Паркур больше подходил низкорослым и подвижным молодым людям, а рост Лучиня составлял 180 сантиметров. Ван Хай приложил все усилия, чтобы встать, но в итоге свесил голову и со стыдливым видом произнес: «Режиссер, мне правда жаль». Он был профессионалом, но совершил такую глупую ошибку, и все из-за своей невнимательности. Инструктор Ван не в первый раз работал каскадером, но у него впервые возникли проблемы во время съемок. Он расстраивался не из-за того, что подвернул ногу, а из-за того, что по его вине придется отложить съемки. Режиссер горько улыбнулся: «Забудь, тебя нельзя винить. Кто мог гарантировать, что не произойдет неприятность? Я попрошу помощника отвезти тебя в больницу. Лучше всего сделать рентгеновский снимок, чтобы узнать, не был ли получен перелом. Расходы на лечение мы возьмем на себя». В киноиндустрии важна была хорошая репутация. Если ты не являлся крупной шишкой, то с грубым и безжалостным поведением невозможно было удержаться в этой сфере деятельности. Тем более такие люди, как каскадеры, зарабатывали деньги, не щадя самих себя. Необходимо было нести ответственность за получение профессиональных травм. Режиссер этой рекламы носил фамилию Чжун, в шоу-бизнесе работал уже много лет и прекрасно знал, как надо вести дела. Ван Хай поспешно отмахнулся: «Не стоит беспокоиться, я повредил всего лишь мышцу. Надо просто растереть травму лечебным маслом, и за 2 дня все восстановится. Незачем идти в больницу и тратить впустую деньги». Он и впрямь имел простой характер. Помощник принес лечебное масло и растер его по лодыжке. Режиссер Чжун беспомощно вздохнул, спросив: «У тебя есть знакомые, которые бы смогли помочь?» Режиссер не успел ответить Ван Хай, как заговорил только что подошедший Лучинь: «Все-таки дайте мне попробовать». Режиссер Чжун не знал, что и сказать: «Господин Лучинь, если вы получите травму, это доставит еще больше неприятностей. Каскадера еще можно поменять на другого, а вот если случится что-то с главным актером, на кого его поменять? Бред». Режиссер не на шутку разнервничался и уже не желал что-либо объяснять Лучиню. Лучинь со слабой улыбкой произнес: «Режиссер Чжун, я регулярно занимаюсь спортом. Думаю, что с простыми паркурными трюками я справлюсь. Мы сперва снимем первую сцену с прыжком через ящики. Если все пройдет гладко, снимем вторую сцену. Как вам такой вариант?» В конце он добавил: «Это все равно лучше, чем такое ожидание». Эта фраза пронзила Ахиллесову пяту режиссера. Локации на киностудии использовались не за бесплатно. Если сегодня не доснять рекламу, тогда придется продолжать снимать завтра. А это не только будет стоить времени и сил, но еще и придется заплатить за аренду помещения. Тогда стоит попытать счастье». Стиснув зубы, режиссер Чжун сказал: «Ладно, будьте аккуратны и ни в коем случае не старайтесь хвастаться своей силой. В первой сцене надо было перепрыгнуть через картонные коробки, забитые цветами. Никакой опасности эта сцена не представляла». Лучень улыбнулся: «Я понял». Приняв решение, режиссер Чжун не стал больше медлить, тут же приказав своим подчиненным заняться подготовкой. «Подготовить камеру, установить ее на соответствующее место. А вы не стойте столбом, идите отгораживать здешних туристов. Гример, нанеси макияж на Лучня». Спустя 10 минут на тротуаре стоял, делая разминку, одетый в спортивный костюм и кроссовки Сыньцзи Лучень, на спине которого висела спортивная сумка Сыньцзи. А в 10 с лишним метрах от него у входа в цветочный магазин стояли нагроможденные друг на друга три больших гофрированных картонных коробки, внутри которых виднелись очаровательные, как огонь, розы, до сих пор покрытые утренней росой. Слева от Лучня стоял кинооператор, направлявший на него объектив видеокамеры высокого разрешения. Помощник кинооператора приготовился толкать установленную на рельсах камеру. «Всем приготовиться. Бег по улице, дубль первый, сцена первая, Ацтион». Вслед за командой режиссера Лучень ринулся вперед. С тех пор, как он получил особый опыт из мира сновидений, он практически каждое утро, невзирая на погоду, упорно закалялся, бегая и практикуя ушу. Поэтому бег превратился в одну из ежедневных привычек Лучня. Когда он ринулся вперед, то двигался очень свободно и проворно, не ощущая недомогания. В мгновение ока он подскочил к картонным коробкам. В следующий миг левая нога Лучня жестко уперлась в землю, крайне упругая подошва отлично отпружинила, и его правая нога в этот момент приподнялась и вытянулась вперед. Человек полностью взмыл вверх, мигом перескочив через ящики высотой более метра, после чего он стабильно приземлился. Чтобы гарантировать Лученю безопасность, режиссер специально понизил высоту ящиков. Но факты свидетельствовали о том, что в этом, очевидно, не было необходимости. Лучень был достаточно прыгуч и даже превосходил в этом Ван Хая. «Отлично!» Режиссер Чжун невольно вскрикнул, приятно удивившись увиденному. Только вот многие были способны перепрыгнуть через ящики на земле, для них это даже не считалось чем-то трудным. Но старт Лученя, его бег, ускорение, прыжок и приземление были выполнены на одном дыхании. Он двигался необычайно плавно, словно текущая вода. Глаз радовался, и душа ликовала при виде этой сцены, которая получилась очень необычной. Как и сказал Лучень, он регулярно занимался спортом, иначе бы ему не удалось совершить такой красивый прыжок. Теперь тревоги режиссера Чжуна практически окончательно развеялись. Отовсюду раздались аплодисменты. Члены съемочной группы устроили Лученю овацию. Немногие звезды находились в такой превосходной спортивной форме, как Лучень. Несмотря на то, что это был обычный бег с прыжком, можно было отчетливо разглядеть физическую подготовленность человека. Тем не менее, не все оказалось так просто. Когда режиссер Чжун просмотрел отснятое видео, то невольно горько усмехнулся. Он заметил, что допустил не совсем большую, но и не маленькую ошибку. Изначально планировалось, что каскадер будет прыгать, поэтому камера снимала человека сбоку. Сейчас же снимался сам Лучень, поэтому не было никакого смысла снимать с бокового ракурса. Это даже можно было считать минусом. Кроме того, Лучень пробежал слегка быстровато. Камера не успела угнаться за ним, поэтому кадр получился не совсем удачным. Режиссер Чжун вынужден был подозвать Лученя, объяснить ему ситуацию и попросить его переснять сцену. Лучень кивнул, выразив согласие. Лучень своим содействием и бесконфликтностью расположил к себе режиссера Чжуна. Таких артистов, которые так уважали режиссера и добросовестно подходили к работе, действительно было немного. Очень многие молодые люди, которые только-только попадали в шоу-бизнес, вели себя крайне импульсивно и самоуверенно, считая себя всегда правыми. Обычно звездные артисты, любившие высокомерничать, загоняли в тупик режиссеров рекламы наподобие режиссера Чжуна. Во второй раз режиссер Чжун поставил две камеры, сбоку и спереди, а также добавил еще рабочие руки, чтобы увеличить скорость толчка камеры на рельсах. На этот раз съемка прошла благополучно. Лучень по-прежнему проявил себя безупречно, но во второй сцене пришлось похлопотать. От Лученя требовалось быстро разбежаться по тротуару, наступить на ступень, руками оттолкнуться от перил, использовать все силы, чтобы перескочить через цветник шириной почти 2 метра и в конце приземлиться на газон. Это было сложно сделать, и обычный человек не был способен на такое. Еще недавно, выполняя этот трюк, Ван Хай подвергнул себе ногу. Режиссер Чжун беспокоился, что трагедия повторится. Все-таки Лу Чэнь не был профессиональным трейсером и даже не был любителем паркура. Вне всякого сомнения, выполнение этого трюка было огромным вызовом для него. Поразмыслив, режиссер Чжун обратился к Лу Чэню. Как насчет того, чтобы сделать этот трюк на хромакее? Хромакей являлся технологией использования зеленого экрана. Если вместе с ним использовать пояс для страховки, то можно было выполнить опасный трюк любой сложности. Разумеется, придется заморочиться, и результат получится не такой, как при реальной съемке, но это было все равно лучше, нежели Лу Чэнь получит травму. На киностудии имелся специальный съемочный павильон с зеленым экраном. Лу Чэнь, конечно, знал о хромаке и невольно усмехнулся. Это тоже слишком хлопотливо. Режиссер Чжун, все-таки давайте я попробую. Если получится, сразу снимем. А если нет, тогда поищем другой способ. Поразмыслив, режиссер Чжун все-таки согласился. Недавние успехи Лу Чэня вселили в режиссера веру, иначе бы последний точно отказался. Несмотря на то, что сейчас должна была быть лишь тренировка, режиссер Чжун все равно расставил весь персонал по местам, чтобы снять Лу Чэня. Лу Чэнь нисколько не напрягался от того, что за ним следовала камера. Он продолжил бежать вперед по тротуару и в мгновение ока добрался до лестницы, которая вела к небольшой площади, после чего изо всех сил высоко подпрыгнул. В этот момент сердца всех присутствующих остановились. Было лишь видно, как Лу Чэнь находился в воздухе. Его правая рука стабильно опиралась о перила. Хорошо оттолкнувшись этой рукой, он пролетел через двухметровый цветник, воспарив в воздухе, словно ястреб, и в итоге приземлился на газон. В следующее мгновение Лу Чэнь по инерции присел, чтобы сбросить напряжение, и левой рукой уперся в землю для стабилизации своего тела. После чего, будто накопившая энергию пружина, вновь подскочила и допрыгнул до площади. Все присутствующие с вытаращенными глазами и раскрытым ртом наблюдали за этим. Ван Хай, не веря своим глазам, внезапно встал и даже не обратил внимания на боль в лодыжке. Лу Чэнь только что завершил целую серию действий. Не то что обычный человек, даже профессиональный трейсер не смог бы сделать лучше, чем Лу Чэнь. Он действительно раньше не занимался паркуром. Ван Хай не верил в это. Глава 193. Да кем ты себя возомнила? 193. Да кем ты себя возомнила? Лу Чэнь действительно никогда не занимался паркуром, но продолжительные и упорные тренировки позволили его организму стать незаурядным. Его скорость бега, гибкость тела и реакция в разы улучшились. Все те трюки, которые он не мог сделать раньше, теперь давались ему очень легко, без какого-либо напряга. К тому же, благодаря воспоминаниям Мо Жэня, Лу Чэнь чувствовал, будто уже не одну тысячу раз принимал участие в съемках, поэтому совершенно естественным образом добился эффекта, которого требовала реклама. То, что недавно рассказал режиссер, и пример, который показал Ван Хай, образовали в голове Лу Чэня целостную картину. Ему лишь оставалось придерживаться требований, чтобы все прошло успешно. Это было удивительное чувство. Стоило ему о чем-то подумать, и у него получалось это сделать. Своим приземлением Лу Чэнь напоминал людям сверхчеловека. Отовсюду раздались аплодисменты. Несколько любопытных иностранцев, стоявших поблизости, показали Лу Чэню большой палец и громко похвалили. Гад. Паркур зародился за рубежом, после чего дошел и до Китая. Иностранцы уже нагляделись на этот вид спорта, но все равно были покорены впечатляющим выступлением Лу Чэня. Немало людей снимали его на свои фотоаппараты. Сегодня шел второй выходной день в честь национального праздника. Туристов на Нанкинской киностудии было особенно много. Многие считали, что Лу Чэнь снимался в кино. Обступившие со всех сторон несколько сотен человек заставили хорошенько похлопотать рабочий персонал, занимавшийся очисткой площадки от посторонних людей. Наблюдение за съемками фильмов и сериалов на киностудии считалось излюбленным занятием туристов. Если повезет, то можно было увидеть игру звездного актера. Вдобавок у туристов мог появиться шанс поучаствовать в качестве массовки. Кто-то узнал Лу Чэня и выкрикнул его имя. Хаем, это была девушка. Лу Чэнь улыбнулся и помахал ей, после чего продолжил съемки. Для режиссера Чжуна превосходное выступление Лу Чэня стало приятной неожиданностью. Пользуясь случаем, он поспешил отснять все сцены, где Лу Чэнь играл один. А что совсем поразило режиссера Чжуна, Так это то, что, помимо сцен с паркуром, Лучини в обычных сценах демонстрировал такое же умелое актерское мастерство, заслуживавшее похвал. Например, когда он побежал вниз, чтобы догнать свою девушку, волнение на его лице выглядело весьма естественно, а не наигранно, как это обычно бывало у новичков. Режиссер Чжун был в курсе, что Лучень являлся превосходным певцом, но если бы не знал об этом факте, то подумал бы, что тот закончил кинематографический институт. Это тоже сильно ускорило процесс съемок. Большинство сцен было отснято с первого дубля. Реклама отличалась от фильма или сериала, так как ставила не слишком высокие требования. Однако режиссеру Чжуну казалось, что Лучень имел полное право сниматься в настоящем фильме. С его внешними данными и поразительным актерским мастерством он вполне смог бы стать знаменитым актером. Тем не менее режиссер Чжун не чувствовал полного удовлетворения, потому что кадры с Лучинем были отсняты, а актриса, которая должна была исполнить главную женскую роль в рекламе, до сих пор не пришла. Незаметно подступил полдень, а Суньшань так и не явилась. Другие актеры, участвовавшие в массовке, не могли без нее сняться. Вскоре восторг режиссера Чжуна сменился возмущением. Он планировал уложить съемки в один день и очень тщательно подготовился. Например, все члены съемочной группы были в полном сборе, съемочная площадка и массовка находились в ожидании. Но никто не ожидал, что в самый ответственный момент всех подведет главная актриса. Она должна была подоспеть к 9 часам утра, а уже шел 12 краткий час. Режиссеру Чжуну так и хотелось выругаться, поэтому он ругался на своего помощника. Помощник был несправедливо обижен. Он неоднократно названивал актрисе, все время ее подгоняя, а та в свою очередь твердила, что вот-вот подойдет. Разве он был виноват в том, что она в итоге не пришла? Когда Суньшань явилась на съемочную площадку, уже было 12 часов. Она опоздала на целых 3 часа. Эта третьесортная звезда вела себя чересчур напыщенно, затмив собой Лучиня. Она приехала на белом лимузине Линцолн, который спереди и сзади сопровождали черные автомобили Mercedes-Benz. Не успела девушка выйти из машины, как к ней подбежал помощник, чтобы ее любезно обслужить. Она не уступала в своем поведении настоящим суперзвездам и могла легко привлечь внимание прохожих. Некоторые туристы и впрямь подумали, что приехала большая звезда. Они обступили со всех сторон, желая сделать фотографию, но свита Суньшань помешала им это сделать. Эта юная знаменитость имела очень модный наряд. Платье, туфли и украшения были фирменными. Только Лучень обнаружил, что ее фигура не была такой красивой, как на фотографиях в интернете. Зато режиссер Чжун будто сбросил тяжкое бремя. Он тут же подозвал Лучиня, чтобы познакомить людей. «Это господин Лучень». Слегка улыбнувшись, Лучень произнес: «Здравствуйте, мисс Суньшань». Он не стал первым протягивать руку, потому что по правилам этикета в такой ситуации первая должна была протянуть руку дама. Однако Суньшань не протянула руку, как на это рассчитывал Лучень. Вытянув руку, она сняла солнцезащитные очки и нахмурилась, начав возмущаться. «Что за дела? Почему мне нашли такого высокого партнера? Как мне сниматься в этой рекламе?» Рост Суньшань не достигал и 160 сантиметров. Даже в туфлях на высоких каблуках она была слишком низка для Лучиня. Задрав голову, она посмотрела на Лучиня с большим недовольством. «Слишком высокий?» С лица Лучиня сошла улыбка. Он не знал, что и сказать, что за идиотская жалоба. Режиссер Чжун тоже на мгновение оцепенел, но затем объяснил: «Ничего страшного в этом нет. Мы снимаем рекламу, вам двоим вовсе не обязательно стоять вместе, поэтому разница в росте не будет заметна». Он знал, что некоторые звезды обращали основное внимание на собственный имидж. Например, низкорослые люди не соглашались фотографироваться с высокими людьми, полные люди не искали себе в качестве пары стройных людей, зато стройные с удовольствием фотографировались с полными. Но сейчас снималась реклама. Сцен, где оба человека вместе, было очень мало. Если девушка опасалась затруднений, связанных с ростом, то на самом деле существовало множество способов разрешить эту проблему. И все же несговорчивость Суньшань превзошла все ожидания режиссера Чжуна. «Нет, нет и нет, я хочу поменять партнера, иначе я не буду здесь сниматься». Говоря эти слова, она высокомерно смотрела на Лучиня, словно хотела, чтобы тот спасовал перед трудностями. «Мой партнер не только должен быть красив, но еще и подходить мне по харизме». Она явно искала ссоры. Лучень остро ощутил нечто неладное в поведении этой звезды. Они оба никогда раньше не встречались, и, по идее, между ними не могло существовать никакой неприязни, однако порой некоторые вещи в этом мире тяжело было объяснить. Вполне возможно, что Лучень просто пришелся не по вкусу Суньшань. Лучень не стал вступать в конфликт с девушкой, иначе бы он слишком низко опустился. Он с преспокойным видом развернулся и отошел в сторону, так или иначе, это уже были не его проблемы. Естественно, Лучень не умывал руки и не отказывался от съемок. Просто ему не хотелось обращать внимание на нее. Да и с какой стати? Режиссер Чжун разволновался и уже хотел поспорить с Суньшань, но ему помешал появившийся агент девушки. Режиссер и агент схватились намертво, все никак не уступая друг другу. Лучень попросил одного из работников площадки принести стул. Он сел и неторопливо достал мобильный телефон, начав читать свой блог. Лучень чувствовал себя очень спокойно, потому что договор по рекламе уже давно был подписан, а денежный аванс был отправлен на счет рабочей студии. Лучень не нарушил никакие пункты договора и не уклонялся от работы, так что зачем было волноваться? Спустя 10 с лишним минут подбежал Ли Фэйюй и тихо перекинулся с Лучинем парой слов. Поговаривали, что у этой Суньшань были связи с вице-президентом компании Синцзи. Она уже давно заключила с Синцзи представительский контракт. Она выдвинула требование, что сама выберет человека на главную мужскую роль в рекламе. Но результат оказался не таким, как ей хотелось. Компания Синцзи через рекламное агентство «Серебряный конь» заключила контракт с Лучинем. Ли Фэйюй получил эту ценную информацию от помощника режиссера Чжуна. Все тайком обсуждали этот момент. Лучиню стало все ясно. Оказывается, эта дамочка имела большие связи и, вероятно, планировала встать у Лучиня на пути, чтобы воспользоваться случаем и устроить скандал. Вне всякого сомнения, Лучень поступил мудро, не вступив в конфликт с девушкой, иначе бы она воспользовалась поднятой шумихой и своими связями, чтобы разрешить проблему, а Лучень бы уже не смог остаться чистым. Всего лишь съемки какой-то рекламы, а уже такие проблемы. Посмотрев на режиссера, который до сих пор вел переговоры, Лучень беспомощно покачал головой. Шоу-бизнес был таким сложным. В этот момент он вдруг заметил только что припарковавшийся у дороги BMW стального цвета. Открылась дверь, и из автомобиля вышла женщина в белом длинном платье и больших солнцезащитных очках. Она огляделась по сторонам. Лучень тут же растерялся. Несмотря на то, что ее лицо было прикрыто очками, он легко узнал эту женщину. Лучень немедленно встал. Девушка в белом платье тоже заметила Лученя, сладко улыбнулась и зашагала прямо к нему навстречу. Суньшань заметила это, пренебрежительно скривила рот и обратилась к режиссеру Чжуну. «Незачем больше что-либо обсуждать. В любом случае, если этот ваш Лучень будет исполнять главную мужскую роль, я не стану сниматься. Если чувствуете, что попусту тратите время, найдите кого-нибудь получше, чем я. Вон еще одна пришла, мне кажется, она в самый раз подойдет». На ее лице показалась насмешливая улыбка. Она выглядела очень самоуверенно. Режиссер Чжун был взбешен речью Суньшань. Его взгляд невольно упал на девушку в белом платье. Он ясно осознавал, что за спиной Суньшань стояли влиятельные люди, и понимал, почему она вела себя так уверенно. Режиссер с трудом подавил свой гнев. Если лишиться этого крупного клиента Синцзи, то и сам режиссер потеряет немалый кусок хлеба. Режиссер Чжун даже был в курсе того, что руководство Синцзи изначально выбрало Лучиня, а не мужчину, которого предложила Суньшань. Возможно, из-за этого внутри компании Синцзи произошла борьба между высокопоставленными лицами, а в результате под горячую руку попал режиссер Чжун. Если бы была возможность, он бы дал хорошую оплеуху этой заносчивой Суньшань, лишь бы та убралась во свояси. Он совершенно не боялся найти ей замену. Взять хотя бы эту женщину в белом платье, которая только что пришла навестить Лучиня, а ведь она лучше подходила, чем Суньшань. По крайней мере, по росту и телосложению она составляла достойную пару Лучиню. Суньшань разговаривала не шепотом, поэтому и Лучень, и женщина в белом платье отчетливо услышали ее. Женщина остановилась и, взглянув на Суньшань, рассмеялась. «Разрешаешь мне сняться? В таком случае я согласна». Суньшань фыркнула и громко усмехнулась. «Разрешаю тебе сняться? Да кем ты себя возомнила?» Женщина в белом платье имела превосходную фигуру, длинные, прямые ноги, прекрасную, как нефрит, и белую, как лотос, кожу. Несмотря на то, что ее лицо было прикрыто солнцезащитными очками, можно было сразу понять, что она была красавицей. Суньшань не признавала, что завидует этой женщине, ведь это она здесь была звездой. Женщина сняла очки и улыбнулась Лучэню, сказав: «Мне правда нельзя сняться?» Лучэнь с недоумевающим видом улыбнулся. Увидев настоящее лицо женщины в белом платье, Суньшань мгновенно окоченела, не в состоянии что-либо сделать. Не только она, но и стоявшие поблизости режиссер Чжун, его помощник и остальные остолбенели, как будто их превратили в камень. Глава 194. Приглашение. 194. Приглашение. Сняв солнцезащитные очки, женщина в белом платье раскрыла свое истинное лицо. Она выглядела невероятно красивой. Выразительность ее лица говорила об изяществе женской зрелости, что невольно заставляло трепетать сердце. Не было никого, кто бы не узнал это лицо. Чэнь Фэйр, королева сладостных песен и суперзвезда, дебютировавшая более 10 лет назад. Это открытие привело в шок Суньшань, режиссера Чжуна и остальных. Кто бы мог подумать, что этой мадам, пришедшей навестить Лучэня на съемках, являлась Чэнь Фэйр. Все присутствующие сразу пришли в замешательство. Особенно Суньшань, ее мозг просто не мог переварить эту информацию. Она ведь только что нагрубила Чэнь Фэйр. Несмотря на то, что Чэнь Фэйр являлась певицей, она также снялась и в кино, сыграв камео в нескольких кассовых фильмах. С ней сотрудничали первоклассные деятели шоу-бизнеса, крупные режиссеры и известные звезды. И по репутации, и по статусу в шоу-бизнесе Чэнь Фэйр в разы превосходила Суньшань. Они обе стояли на разных уровнях. Если Чэнь Фэйр всерьез начнет припираться с Суньшань, тогда у последней появятся большие неприятности, а ее развитие в шоу-бизнесе непременно значительно приостановится. Только если Суньшань обладала какой-то божественной одаренностью или супермощной поддержкой за своей спиной, она была способна противостоять Чэнь Фэйр. Но Суньшань отчетливо осознавала, что не обладала этими двумя вещами. В присутствии Чэнь Фэйр ей нечем было гордиться. Слишком огромной была разница между двумя девушками. Вдобавок, даже если Чэнь Фэйр останется великодушной по отношению к Суньшань и не воспримет ее всерьез, стоит всем узнать о сегодняшнем поведении последней, как Суньшань превратится в объект для насмешек в мире шоу-бизнеса. «Чэнь, сестрица Чэнь», Суньшань говорила с запинкой, «извините». Весь ее заносчивый пыл бесследно исчез, а ее лицо залилось краской. Она выглядела жалкой, словно молодая служанка, попавшая под горячую руку. Суньшань так и хотелось провалиться сквозь землю, потому что ей действительно было крайне неловко находиться в такой ситуации. И, как назло, она не могла просто развернуться и уйти, иначе тем самым бы сильно оскорбила Чэнь Фэйр. Чэнь Фэйр равнодушно скользнула взглядом по Суньшань, ничего не сказав. На самом деле Суньшань зря так волновалась. Чэнь Фэйр начала карьеру более 10 лет, поэтому каких только людей не встречала на своем пути. Зазнавшихся, двуличных, наглых. Она не заморачивалась из-за небольших оскорблений посторонних людей, иначе бы потеряла достоинство, да еще и предоставила бы шанс распиариться этим людям. Чэнь Фэйр не принимала всерьез Суньшань и не собиралась давать ей такого шанса. Режиссер Чжун пришел в себя и улыбнулся во весь рот, спросив: «Мисс Чэнь Фэйр, вы решили посетить съемки?» Заметив обескураженный вид Суньшань, режиссер сразу почувствовал радость. «Ну что, дурочка», да выпендривалась. Ему было неловко высказывать напрямую свои внутренние переживания, поэтому ему осталось лишь проявить глубокое уважение к Чэнь Фэйр. «Сестрица Фэйр, вы действительно могущественна. И Лучэнь тоже». Лучэнь вел себя тихо и скромно. Кто бы мог подумать, что он был настолько способным, что сумел пригласить на свои съемки поп-диву. Это заставило режиссера Чжуна по-новому посмотреть на Лучэня. Чэнь Фэйр рассмеялась. «Да не то чтобы посетила съемки, просто мы с Лучэнем друзья. Я узнала, что он здесь снимается и решила взглянуть. Это ведь никак не скажется на вашей работе?» «Нет, нет», режиссер Чжун живо ответил. «Мы почтем за честь ваше присутствие». Он снял немало рекламных роликов, но сотрудничал в основном с третьесортными звездными артистами и практически никогда не контактировал с крупными шишками наподобие Чэнь Фэйр. Для него было огромной честью то, что сегодня Чэнь Фэйр оказалась на его съемочной площадке. Лучэнь сказал со смехом: «Спасибо, сестрица Фэйр». Он встретился взглядом с Чэнь Фэйр. Ее глаза были полны улыбки и будто хотели что-то сказать. Несмотря на то, что у Лучэня накопилось немало вопросов, которые он хотел бы задать ей, однако сейчас был не совсем подходящий момент, и взгляд Чэнь Фэйр тоже убеждал его не делать этого. Поп-дива улыбнулась, произнеся: «Пожалуйста, я всего лишь проезжала мимо, не буду вам мешать». В этот момент кто-то среди туристов узнал Чэнь Фэйр и тут же громко выкрикнул ее имя. «Чэнь Фэйр, Чэнь Фэйр, это Чэнь Фэйр, и правда Чэнь Фэйр, я ведь не обознался, верно?» Это считалось нормальным случайно встретить звездного артиста на киностудии, но столкнуться со звездой такого уровня, как Чэнь Фэйр, действительно было большой удачей. Несметное количество людей немедленно обступило вокруг, желая взглянуть на легендарную Чэнь Фэйр. К счастью, съемочная группа и помощники Чэнь Фэйр имели большой опыт и сразу же защитили ее, изолировав зрителей. Чэнь Фэйр подмигнула Лу Чэню, развернулась и ушла, вернувшись в свой автомобиль. Если бы она сейчас не ушла, впредь ей было бы крайне трудно покинуть место. Лу Чэнь проводил взглядом ее удаляющийся автомобиль и ощутил себя как-то странно. Когда ранее Чэнь Фэйр звонила ему, у него было смутное предчувствие. Он не ожидал, что это предчувствие станет явью. «Господин Лу Чэнь», голос режиссера Чжуна отвлек Лу Чэня от мыслей. Режиссер бережно спросил: «Сейчас уже полдень, может, сперва поедим, а потом вернемся к съемкам?» Теперь он стал намного учтивее относиться к Лу Чэню. Лу Чэнь рассмеялся. «Вы режиссер, вы и решайте». Режиссер Чжун испытывал настоящий восторг. Появление Чэнь Фэйр не изменило почтительного отношения Лу Чэня к нему. Режиссер Чжун сказал со смехом: «Мы утром тяжело потрудились, в полдень перекусим, а во второй половине дня продолжим работу». Он даже не стал спрашивать мнения у Сунь Шань, потому что он знал, что, если Сунь Шань имела хоть немного ума, она точно не начнет устраивать скандалы и высокомерничать, наоборот, она будет стараться как можно скорее наладить отношения с Лу Чэнем. Очевидно, Лу Чэнь имел необычные отношения с Чэнь Фэйр. И действительно, как и предполагал режиссер Чжун, после полуденного перекуса, во время возобновленных съемок, Сунь Шань вела себя необычайно послушно, выполняя все указания. Она окончательно прекратила принимать Лу Чэня за врага. После съемок сцен внутри и вне помещения еще не стемнело. Съемочная группа рекламного агентства «Серебряный конь» по окончании работы отравилась по домам. Далее требовался постпродакшн. Снявшись в рекламе, Лу Чэнь вынужден был провести еще одну ночь в Нанкине, потому что завтра нужно было фотографироваться для рекламных плакатов. Не исключено, что и завтра придется провести ночь в Нанкине. Разумеется, ему не требовалось платить за проживание в отеле. Перед прощанием режиссер Чжун изо всех сил пожал руку Лу Чэню и искренне произнес: «Господин Лу Чэнь, надеюсь, еще выпадет шанс с вами посотрудничать». Он говорил не комплименты, а то, что действительно чувствовал. Не только добросовестное отношение Лу Чэня к работе, но и его актерское мастерство превзошли все ожидания режиссера. Будучи певцом, Лу Чэнь играл намного лучше, чем профессиональная актриса Сунь Шань. Сунь Шань 4 раза испортила дубли, когда Лу Чэнь — всего 1 раз. Лу Чэнь кивнул, сказав: «Тоже надеюсь, что выпадет шанс». Режиссер Чжун ловко достал визитную карточку и, держа ее обеими руками, преподнес Лу Чэню: «Здесь мой контактный телефон. Если вы удумаете снимать рекламу, клип или анонс, можете смело обращаться ко мне». «Спасибо». Лу Чэнь слабо улыбнулся, взяв визитную карточку режиссера Чжуна, и попросил Ли Фэюя передать свою визитную карточку. Чем больше друзей, тем больше дорог. Пусть даже этот друг и был мелким, безызвестным режиссером, кто знает, может, однажды в будущем ему выпадет удобный случай моментально добиться великих успехов. Не стоило относиться к людям в зависимости от их общественного положения, иначе можно было так же легко оконфузиться, как Сунь Шань. Что касается Сунь Шань, то она нашла время, чтобы обратиться к Лу Чэню. Кокетливо улыбаясь, она спросила: «Лу Чэнь, сегодня так неловко получилось. Можно мне пригласить вас на ужин, чтобы хоть как-то загладить свою вину?» Эта молодая третьесортная звезда так улыбалась, что у нее глаза ярко блестели, не в малой степени отдавая соблазнам. Но она нисколько не интересовала Лу Чэня. Судя по всему, она сделала операцию на лице. Когда она улыбалась, многие ее лицевые мышцы оказывались неподвижными. Лу Чэнь был очень рад тому, что в последней сцене не пришлось снимать реальный поцелуй. Они поцеловались понарошку. В противном случае у Лу Чэня бы, скорее всего, пропал всякий аппетит. Лу Чэнь вежливо отказался: «Мисс Сунь Шань слишком любезна. Я уже договорился насчет ужина с другом, поэтому мне очень жаль. Если в следующий раз выпадет случай, я сам угощу вас». Он говорил очень вежливо, но весьма уверенно и настойчиво. Суньшань почувствовала себя слегка оконфуженной и уже собиралась вспылить и высказать свое недовольство. «Я пригласила тебя на ужин, проявив уважение к тебе, да кем ты себя возомнил? Ты же всего лишь мелкий исполнитель». Тем не менее она обуздала гнев и с трудом выдавила из себя улыбку. «Тогда ладно». На самом деле Суньшань приглашала Лучэнь на ужин, чтобы с помощью него выйти на Чэньфэйр. Так что этот ужин мог бы оказаться полезным для нее. К сожалению, Лучэнь не попал в ловушку, заставив Суньшань впустую устроить милые глазки. «Эта девушка». По дороге в отель Ли Фэюй пренебрежительно произнес. «Ну, просто». Из-за своего бедного словарного запаса он не смог подобрать наиболее подходящие слова для Суньшань и в итоге лишь фыркнул. Лучэнь молча улыбнулся. Чэнь Цзиньхай рассказывал ему, что шоу-бизнес был слишком сложным. Каких чудаков там только не встретишь, зато выдающихся талантов там водилось очень мало. От людей наподобие Суньшань стоило держаться подальше во избежание ненужных хлопот. Пип. Пип. В этот момент раздалось оповещение на мобильном телефоне, пришло СМС-сообщение. Лучэнь достал телефон и взглянул, после чего с преспокойным видом написал ответ. Он похлопал Ли Фэюя по плечу, сообщив: «Братец Ли, у меня появилось одно дело, мне надо идти, поужинаешь один». Ли Фэюй хихикнул и таинственно улыбнулся. «Понятно, получил от кое-кого приглашение». Лучэнь с неловким видом почесал нос, сказав: «Ага». Он понимал, что ему вряд ли удастся что-то утаить от братью Нифея. Ли Фэюй усмехнулся и самодовольно произнес: «Так и знал». Он уже догадался, кто пригласил Лучэня. Этому и впрямь стоило позавидовать. Ли Фэюй вовсе не был идиотом, а будучи помощником Лучэня, разбирался в делах лучше Луси. «В таком случае хорошенько повеселись, а ночью лучше не возвращайся». Лучэнь не знал, что и сказать. Он остановил у дороги такси, а затем назвал водителю адрес. Адрес, указанный в СМС. Глава 195. Папарацци Фань-Фань. 195. Папарацци Фань-Фань. Фань-Фань работал корреспондентом в сфере развлечений. На его визитной карточке было напечатано много званий, но самым броским было специальный корреспондент ежедневных развлекательных новостей. На самом деле он был общеизвестен как папарацци. Слово папарацци зародилось в Италии 50-х годов, произойдя от имени итальянского фотографа Сигнар Папарацци, затем проникло в Гонконг, где было изменено с папарацци на слово пуппы, щенок. Во-первых, оно по произношению сходно было с оригиналом, а во-вторых, такие корреспонденты, которые занимались слежкой, напоминали собак. Здесь игра слов. На китайском папарацци дословно переводится как щенок. Папарацци шпионили за знаменитостями, снимая сцены их личной жизни, чтобы опубликовать сенсационные новости о них. В 80-х и 90-х годах, когда процветал и бурно развивался шоу-бизнес Гонконга, в печатных изданиях и на телестанциях работало огромное множество папарацци. Из-за этого звездным артистам приходилось крайне тяжело, их личная жизнь не подлежала никакой секретности. С наступлением 21 века отечественный шоу-бизнес непрерывно укреплялся. Многие гонконгские корреспонденты отправлялись на север в поисках благоприятной возможности для развития. Так возникло целое сообщество папарацци, при упоминании которых звезды шоу-бизнеса испытывали эмоциональный стресс. В столице существовало бесчисленное количество разнообразных печатных изданий и радиостанций. Эти медиа нанимали множество развлекательных корреспондентов, и Фань-Фань был одним из них. В университете он обучался серьезной журналистике. К сожалению, после окончания университета ему не удалось устроиться в нормальные информационные органы, так как он не имел никаких связей. Оставалось лишь склониться перед частными средствами массовой информации. Спустя несколько лет он стал старослужащим папарацци. Полагаясь на свой трудолюбивый дух и острую наблюдательность, Фань-Фань чувствовал себя довольно комфортно в этой сфере деятельности. Несмотря на то, что люди из шоу-бизнеса пренебрежительно относились к папарацци, Фань-Фань отчетливо понимал, что его профессия и звездные артисты взаимосвязаны. Папарацци, безусловно, выживали за счет звезд, но, если звезд прекращали преследовать, значит, напрашивался только один вывод – они уже не были звездами. Зачастую артисты специально раскрывали папарацци свою личную жизнь, чтобы попиариться, и даже тайно нанимали людей, которые их снимали на камеру. Фань-Фань зарабатывал немало, но в последнее время ему приходилось несладко. Непосредственная начальница Фань-Фаня то ли от того, что принимала какие-то не те лекарства, то ли от раннего климакса вечно придиралась к нему вне зависимости от обстоятельств, раздражая его, и уж совсем перебором стало то, когда Фань-Фань с трудом дотянул до выходных в честь национального праздника и планировал несколько дней хорошенько отоспаться, но эта старуха вдруг потребовала от него идти собирать новости, сказав, что остальным можно устроить небольшой отпуск и что только папарацци останутся без выходных. «Твою мать, а папарацци разве не люди?» Папарацци тоже имели достоинство. Фань-Фань в порыве гнева покинул столицу, отправившись в Нанкин. Он уже отчетливо запланировал, что проведет выходные дни в Нанкине в качестве туриста, чтобы не мелькать перед глазами той старухи. А что касалось собирания новостей, то он пройдется по киностудии, найдет какую-нибудь съемочную группу, сделает пару снимков, и дело можно будет считать законченным. Если же начальство это не удовлетворит, папочка Фань готов был послать всех к черту. «Увольняйте меня, папочка найдет себе работу подостойнее». Товарищ Фань-Фань приехал 1 октября в Нанкин и прогулял там целый день. В итоге ему позвонили из редакции газеты и поторопились с черновым вариантом новостей. Фань-Фань сказал, что все сделает, но на самом деле остался полностью равнодушным к заданию. Сегодня он встал поздно, в 10 часов утра, после чего не спеша и беззаботно отправился на Нанкинскую киностудию. Работая папарацци, Фань-Фань не впервые посещал Нанкинскую киностудию. Он отлично ориентировался в этом месте, поэтому рассчитывал, что легко справится с порученным заданием. Ближе к полудню Фань-Фань уже подустал бродить по киностудии и собирался наполнить свой желудок едой в ближайшем ресторане, как вдруг спереди донесся чей-то крик. «Чэнь Фэйр!» Услышав это имя, Фань-Фань сразу насторожился. В его организме будто был задействован некий рубильник. На Фань-Фань нахлынул безостановочный поток силы, а внимание сосредоточилось. Сработал профессиональный рефлекс.